Глава 29. Около года спустя, глядя на маленького пухлого человечка, который буквально сунула мне в руки стужа, я понимаю, что, возможно, мое отношение к детям не совсем правильное. То есть, конечно, я видел Пашу и раньше. Наш Жека, который всегда следовал принципу «количество важнее качества», в отношении женщин взял, да и женился. В шоке были все, потому что это Жека. У него в жизни не было отношений, которые продлились бы дольше недели. Но этот идиот однажды просто заявил, что встретил свою женщину и, не дав себе времени на то, чтобы элементарно все обдумать, тут же женился, и почти сразу они решили завести спиногрыза. Его-то я сейчас и пытаюсь, никак не навредив, удержать на руках, потому что Пашка извивается, как уж. Стужа, предательница, сбежала, чтобы помочь Асе, а Кир успешно притворяется, что очень занят грилем. «Ты его сейчас уронишь!» Еще имеет наглость заявить мне этот придурок, играя щипцами, которыми переворачивает мясо. «Может, тогда сам его возьмешь?» Более удобно перехватывая мелкого, предлагаю я, а потом вдруг понимаю, что, несмотря на страх ему навредить, мне, в общем-то, довольно интересно держать в руках этого малыша. Ему, наверное, 3 месяца, уже не такой уродливый, как сразу после рождения. И, глядя сейчас на пухлые щечки и маленький сморщенный в недовольстве круглый рот, я могу понять, почему девчонки так умиляются и сюсюкают каждый раз, когда видят его. «Пашка, милый малыш, твой тоже был бы таким», мелькает в голове странная мысль, и я спешу отбросить ее подальше. Я не часто думал о том, что стужа была беременна от меня и могла родить, сложись все иначе. Никогда не мог представить ребенка в нашей жизни, учитывая, какие у нас запутанные отношения. Мы уже больше года вместе, но в то же время не совсем так, как принято у других людей. Скорее, как друзья с привилегиями. А учитывая, каким трудоголиком стала стужа, то и привилегий в последнее время не особо много. Я даже начал скучать по ней, и не в сексуальном смысле, потому что нам тупо некогда поговорить и провести время вместе. Только сегодня ей удалось вырваться, Киру и Асе, которые вызвались посидеть с мелким, пока Жека шпилит свою женушку. И то после того, как Ася грозилась никогда с ней больше не разговаривать. «С моими детьми ты нянькаться не будешь», выдает вдруг Кир, словно я реально собрался это делать. «Не знаю, как пережить такой удар», отвечаю сухо, сосредоточив все внимание на Пашке, который больше не кряхтит и подозрительно спокойно лежит на сгибе моей руки. «Я, наверное, схожу с ума, но чем больше я смотрю на него, тем больше мне хочется пожамкать эти пухлые щеки, как делала стужа несколько минут назад. Она вообще, как и Ася, ведет себя с ребенком так, словно всю жизнь нянчилась с детьми». «Ого! Да он затих!» – замечает то же, что и я, Кир. «Ты его не передавил? Захлопнись, все с ним в порядке». Начиная уже раздражаться от его тупых комментариев. «Если такой опытный, то сам с ним нянчись, а я займусь мясом. И сожжешь его, как в прошлый раз», — хмыкает придурок. «Нет уж, я слишком голодный, чтобы ждать новой порции». «О чем вы снова спорите?» — появляются девочки, неся посуду и салат, чтобы накрыть стол на террасе. «О паршивых кулинарных навыках Феда?» «Пошел нахуй!» «Фед!» Рявкает на меня Ася, зло щурясь. «Пора бы уже начать учиться следить за языком. Паша скоро начнет все понимать, и ему точно не нужно знать таких слов, пока он сам до них не дорастет». «Ради бога!» – бормочу себе под нос, потому что эта девушка может быть то еще занудой. Положив тарелки, стужа подходит ко мне с легкой расслабленной улыбкой на губах, которая не появлялась слишком долго с тех пор, как ее повысили, и когда она наклоняется чмокнуть малыша в лобик. Я непроизвольно нюхаю ее волосы, что она замечает. Подняв голову, дразнилка закусывает губу и смотрит на меня откровенно провоцирующим взглядом, прежде чем развернуться и снова отойти к столу, покачивая бедрами в блядских коротких шортах. «Вы хорошо поладили с Пашей», — говорит она мне, занимаясь сервировкой. «А ты ворчал, что не справишься». «Он просто ссыкло», — фыркает Кир, нарываясь на мой кулак. «Кирилл, я же только что просила!» — возмущается Ася, шлепая его полотенцем по руке. «Следите все за языком! И вообще, если Фет был не уверен в том, что справится, то мог бы и сам подержать малыша, пока я не освобожусь. Мы же с ним не в первый раз нянчимся. Ты куда опытнее Феди в этом вопросе?» А вот этого я не знал, как и стужа, удивленно смотрящая на Асю. «Правда? И часто вас просит посидеть с ребенком?» – спрашивает она. И если я не сошел с ума, она выглядит почти обиженной. Вот только с чего бы ей обижаться? Она тоже хотела поиграть в няньку. Кто услышит, не поверит. Никому и в голову не придет попросить стужу посидеть со своим ребенком. Не только потому, что она в последнее время всегда на работе, но и потому, что она совершенно не производит впечатления человека, которого можно попросить о таком. Конечно, я знаю ее лучше и понимаю, что она намного мягче, чем кажется, но даже я не ожидал, что ее такое может задеть. А вот Кир с Асей, кажется, и не заметили ничего. «Было пару раз», — отвечает ей Ася, рассказывая, как растерялась, когда это произошло впервые. Разговор продолжается в том же легком настроении. Но с этого момента стужа больше не улыбается. Она явно о чем-то размышляет и счастливой от этого не выглядит. «Черт, я готов убить тупого Жеку с его тупой логикой. С этим его милым ребенком, который слишком нравится моей девушке. Разве ее так задевает то, что Кир и Ася ему ближе? Как очевидно, и его родителям». Еще несколько лет спустя. Несмотря на мою нездоровую боязнь забеременеть, к детям в целом я отношусь вполне положительно, как и к свадьбам. Просто это не то, что я хочу для себя. А пока Фет не думает ни в одном из этих направлений, хотя сначала Жека, а потом и Кир женились, а потом у каждого родилось по ребенку. Наши отношения меня устраивают полностью. Я люблю Феда. И хотя ни один из нас не произносил этого вслух, я знаю теперь, что и он меня любит. Просто не может не любить, потому что продолжает оставаться рядом, несмотря ни на что. А ведь у нас были по-настоящему серьезные ссоры и недомовки. Месяц перерыва в отношениях, период, когда я не могла уделить ему времени, потому что была слишком занята работой, и период, когда он не мог ко мне вырваться, потому что расширял свой бизнес. Мы оба изменились за это время, в некоторых аспектах довольно сильно. Но что осталось неизменным, так это формат наших отношений. Все еще порознь, но в то же время вместе. Даже друзья уже не воспринимают нас всерьез, считая, что мы держимся вместе только из-за дебильного соглашения между родителями. А мне уже плевать. Учитывая, что большинство ночей Фет проводит у меня и часть его вещей оккупировала мое пространство, мы все равно, что живем вместе. Просто без официального статуса. «Сегодня твой папа снова спрашивал, когда я на тебе женюсь», — говорит мне Фет вечером, после нашего возвращения с семейного ужина. «Я могу только закатить глаза на это, потому что папа всячески намекает нам на свадьбу, при любом случае. А теперь, видимо, перешел в контратаку. Блин, когда он уже успокоится? Когда мы поженимся?» Отвечает он на риторический вопрос, насмешливо глядя на меня. «Фет! Стужа! Ой, да иди ты!» Бросаю в него диванную подушечку, которую тот ловит и бросает обратно в меня. «А если серьезно?» Продолжает гаденыш. «Мы собираемся реально жениться? Может, к 30?» Размышляю я в том же тоне, что и он. Но мы оба сейчас говорим серьезно, хотя и придаем этому разговору шуточную форму. «Мне уже 30», — напоминает Фет. «Да, ему исполнилось 30 несколько месяцев назад, и мы отпраздновали это на Гавайях. Было здорово, Я была там впервые, и мне очень понравилась атмосфера. Можно даже провести там наш медовый месяц. Я о своих 30. К этому времени я собираюсь получить должность заместителя гендира. А свадьба будет как вишенка на торте моего триумфа. Она состоится тогда, когда я решу, а не мой отец». «А я, видимо, ничего не решаю», — посмеивается надо мной Фет. «Не притворяйся, что тебе не все равно», — обличаю его. «Разве ты не готов жениться на мне хоть сейчас?» «Готов», — соглашается он, заставляя мое сердце взволнованно встрепенуться. «Но для меня мало что изменится, кроме штампа в паспорте и окончательного переезда сюда или куда-нибудь, где мы будем жить вместе. Я давно уже не боюсь обязательств, стужа». «Значит, я могу рассчитывать на официальное предложение руки и сердца?» «Может быть», — держит интригу он, придвигаясь ближе ко мне по дивану. «Если будешь хорошей девочкой, я, может, и на колено встану». «Я просто вне себя от волнения», — закатываю глаза. «Да ты романтик, Фет». «Я и правда романтик. Как насчет того, чтобы переместиться в спальню и отпраздновать наш будущий союз?» «Тебе бы лишь бы все праздновать», — бью его кулачком в плечо. Но от предложения не отказываюсь. На следующий день у меня просто адский недосып и напряженная работа впереди. Недавно я перешла работать в новую, более престижную компанию, и с моими способностями я знаю, что скоро добьюсь повышения. Но это все не то, потому что я все еще безнадежно надеюсь, что папа изменит свое решение. Я не хочу работать на других людей. Я хочу возглавить нашу семейную компанию. Это моя самая большая мечта в жизни, и сколько бы времени ни проходило, какой бы успешной я ни становилась в профессиональном плане, я не могу перестать мечтать об этом. А он все так же непреклонен. После работы я успеваю забежать к Касе, чтобы отдать ей курточку ее дочки Фимы, которую они забыли у меня пару дней назад. И, конечно же, не могу остаться на часок, чтобы провести время со своей любимой крестницей. Хотя у меня есть родные племянники и другие друзья с детьми, к Серафиме, дочери Аси и Кира, у меня особое отношение. Она чрезвычайно милый и обаятельный ребенок, который влюбляет в себя всех, кто хоть немного с ней пообщается. И малышка, к тому же, несколько лет назад, я сама себе не поверила бы, но сейчас я ясно осознаю, что действительно не хочу иметь детей. И малышка, к тому же, очень забавная, потому что к своим 3 годам она все еще не очень внятно говорит, и слушать ее рассказы тот еще, как квест. «Оставайся на ужин, я приготовила лазанью», — предлагает мне Ася, и я соглашаюсь, потому что есть мне хочется очень сильно, а до дома ехать еще час по пробкам. Естественно, мне и в голову не приходит предупреждать Феда, потому что у нас не принято отчитываться друг перед другом о своих передвижениях и действиях. Если я задержусь до ночи, он, конечно, начнет звонить из беспокойства обо мне. А так у нас нет недоверия друг к другу, и меня такой зрелый подход очень радует. За ужином нет Кира, так как тот в командировке, так что у нас сегодня своеобразный девичник. «Фима, не спеши», — просит Ася жадно набросившуюся на еду дочку, которая в одну секунду умудряется измазать свое личико смесью соуса и сыра. Фима невинно моргает глазками и грязной рукой поправляет свои светлые кудряшки, измазывая и их. Ася выглядит так, словно ее сейчас удар хватит. «Мы же сегодня уже купались», — стонет она, понимая, что маленькую грязнулю без душа не отмыть. «Можно подумать, это впервые», — фыркаю я, привыкшая к манерам Фимы за столом. «В том-то и дело, что жизнь меня ничему не учит», — качает головой Ася. «Не нужно было купать ее до ужина». Во время еды мы в основном наблюдаем за Фимой и говорим о ней, но, закончив, я предлагаю сама искупать девочку, пока Ася убирает посуду. Если честно, возня с малышкой доставляет мне удовольствие. Это своего рода терапия, потому что я могу болтать с этой милой крошкой часами, и она не отвечает так, как ответили бы взрослые. Не знаю, как дошло до такого, но до появления Фимы ни моя сестра, ни другие друзья не просили меня посидеть с их детьми. Видимо, считали, что я не тот человек, которого интересуют дети, или не доверяли мне. А вот Ася доверилась. Даром, что ли, моя лучшая подруга? Кроме Феда, она, наверное, единственный человек, который хорошо понимает меня и видит сквозь маску. В итоге так сложилось, что я стала первым кандидатом после бабушки с дедушкой на роль няньки Фимы, когда молодым родителям нужен перерыв и время друг на друга. «Ты хорошо с ней справляешься», — появляясь на пороге, улыбается Ася, когда я уже одеваю Фимку в пижаму в ее комнате. «Когда появятся свои, уже будешь знать, что с ними делать». «Свои?» — ошеломленно смотрю на нее, прежде чем до меня доходит окончательно. «Хм, не думаю». «Да ладно тебе, ты и в младенчестве с ней хорошо управлялась. Думаешь, забыла уже навыки?» Неправильно понимает меня Ася. «Да нет, я о том, что своих у меня, вероятнее всего, не будет». Уже зная, что последуют вопросы, морщусь я. «Не все хотят детей». «В жизни не поверю, что ты не хочешь детей», — возмущается подруга. «Да ты же их обожаешь. Это все из-за Феда, да?» «Черт, он уже неисправим, Ваня. Давно пора начать думать о более стабильных отношениях с ответственным человеком». «Фед ответственный, и, честно говоря, я понятия не имею, хочет ли он детей, Ась. Как бы трудно тебе не было в это поверить, это я не хочу их. Я могу любить детей в целом, при этом не желая сама становиться матерью. Это вполне нормально». «Конечно, нормально. У каждого свои взгляды на жизнь». Тут же сдувается Ася, слишком удивленная моим заявлением. «Я просто не ожидала, что ты так думаешь». Мы не продолжаем эту тему при любопытно наблюдающей за нами Фиме. Но впервые сказав вслух то, что обдумывала уже какое-то время, я чувствую облегчение. Еще несколько лет назад я сама себе не поверила бы, но сейчас я ясно осознаю, что действительно не хочу иметь детей. Люди меняются, вот и я изменилась. Раньше я считала, что, выйдя замуж, рожу ребенка, а сейчас мне этого уже не хочется. Люди ведь могут быть счастливы и строить семью вдвоем, без детей. И если у Феда другие взгляды на этот вопрос, то нам придется откровенно поговорить об этом и решить, что делать дальше».